Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 15 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает голос Степанакерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. С визитом в Греции находится министр иностранных дел НКР. В селе Алашан начата установка домов быстрой сборки. Подведены итоги Республиканской олимпиады школьников по конституции. В Арцахе стартовал танцевальный конкурс имени Елены Саркисян. Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян находится с рабочим визитом в Греции для участия в мероприятиях под названием «Наш героический Арцах», организованных комитетом Гайдата Армянской революционной федерации Дашнак-Цутюн с 13 по 15 марта. Визит арцахского министра начался с посещения Армянской евангелийской церкви Греции, ряда армянских учебных заведений, в частности колледжей Калпакян и Заварян. Отмечается, что министр ознакомился с их деятельностью, пообщался с учениками. Карен Мирзоян также встретился в армянском национальном прилатстве Греции с патриаршим викарием архиепископом Комитасом Оганяном и членами национального управления армян Греции. Министр иностранных дел НКР представил процессы, происходящие в Арцахе, а также ситуацию на линии соприкосновения армии обороны НКР и вооруженных сил Азербайджана. Ранее министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян на пресс-конференции в Степанакерте заявил, что в политической повестке Арцаха нет каких-либо пораженческих настроений. Напротив, есть желание развиваться дальше и, что самое главное, иметь мощную и крепкую страну, сказал министр. В селе Алашан Мартакирского района началась установка 20 домов быстрой сборки для переселенцев из села Талиш. В самом Талише идут работы по восстановлению села, однако жители заявляют, что готовы вернуться в родные дома, лишь если будут твердые гарантии их безопасности. Дома быстрой постройки прибыли в феврале, для них установлены каменные фундаменты, после чего началась установка. В каждом доме по 3 комнаты и ванная комната. В Министерстве образования, науки и спорта НКР состоялась церемония награждения победителей Республиканской олимпиады школьников на тему «Конституция и право», организованной по инициативе общественной организации Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха. Министр обернауки и спорта НКР Слава Асрян поблагодарил за инициативу проведения олимпиады, отметив, что школьники еще раз получили возможность продемонстрировать свои знания в сфере законодательства республики. После проверки анализа комиссия констатировала наличие работ высокого уровня. При этом министр заверил, что олимпиада, которая проводится в Арцахе впервые, станет традиционной, подобно другим школьным предметным олимпиадам. В олимпиаде приняло участие 55 школьников, 20 из коих из Степанакерта, 35 из райцентров. В итоге первое место занял ученик 12 класса средней школы имени Эдмона Барсегяна райцентра Аскеран Ашот Габриэлян, второй ученик 11 класса Степанакертской старшей школы номер 11 имени Виталия Джангиряна Гургена Рустамян, третье место ученик 11 класса той же школы Арен Хачатрян. Победители и призеры получили подарки и денежное вознаграждение. Шестеро участников были удостоены грамот. Материальное содействие проведению олимпиады оказал благотворитель Карен Саркисян. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусаилян. Третий год, как в Арцахе действует социальный фонд. За небольшой период времени несколько десятков молодых семей, воспользовавшись услугами фонда, построили собственные дома в районах республики. О деятельности фонда в этом году мы поговорили с директором Маратом Асратяном. В этом году какие запланированы проекты новые? Понятно, что продолжение будут старых программ. Что в старых программах изменилось? Во-первых, в 2017 году продолжится реализация тех программ, которые действовали на протяжении 2015-2016 годов. Касательно ипотечного кредитования, то есть субсидий и предварительной оплаты некоторым слоям населения, то есть беженцам, семьям погибших, вторым, третьим группам инвалидности – военные, которые живут в Арцахе. Касательно этой программы, у нас намеревается заключение некоторых договоров с другими банками, с которыми у нас не было до этого договора. И думаю, что условия будут более приемлемы для этих категорий. Что касается сельской программы, касательно 3 миллионов для строительства жилья, мы намерены, и как заявил премьер-министр Арцаха, есть варианты, чтобы субсидия в 3 миллиона драма была изменена, и, может быть, в 2017 году да, она будет увеличена до 5 миллионов драмов. Но это пока еще план проект, официально не реализовано. Относительно возраста? Возраст у нас сейчас действует с 18 до 40, но да, есть намерение изменить возрастной ценз тоже. Надеюсь, мы сможем реализовать это также в 2017 году. Относительно новой программы для категории инвалидов Арцахской войны 1 и 2 групп, директор социального фонда отметил. Новая программа действует с января 2017 года. Это субсидия на потребление инвалидам второй и первой группы Арцахской войны, потребление электроэнергии и природного газа. В размере на каждого члена семьи 60 киловатт электроэнергии и 10 кубометров природного газа. А где, например, в районах нет газа, в этом случае как? Если дома, которые не будут газифицированы, им будет выплачиваться 78 киловатт энергии, то есть если в доме нет газа, на члена семьи, на каждого будет исчисляться субсидия на 78 киловатт электроэнергии. Эта программа будет действовать по всей территории Арцаха и, самое главное, будет субсидироваться по месту жительства. Те, кто еще не успели воспользоваться этой программой, Марат Асратян посоветовал. Граждане, которые имеют первую и вторую группу инвалидности Арцахской войны, могут подойти по месту жительства в социальные органы и, получив оттуда перечень документов, собрать, чтобы участвовать в этой программе. Что касается программы для студентов, субсидии на приобретение проездных билетов на внутригородской транспорт, когда городская администрация намеревалась увеличить плату за проезд, студенческие организации запротестовали, что невыгодно и надо, чтобы цена оставалась на колесе 70 драмов. Их принял премьер-министр, выслушал и предложил правительству программу, по которой цена проезда для всех студентов должна была оставаться 70 драмов. Они должны эту сумму внести. Да, они должны покупать. А если бы у них была эта сумма, они бы уже... Мы им предлагаем вариант. Можно покупать на неделю, можно покупать на 10 дней, можно покупать максимум на месяц. Цена для них осталась прежней 70 драм, если они покупают и используют наши билеты. Но мы агитировали, мы использовали весь ресурс, чтобы донести это до студентов. Но все равно она себя не оправдала. Но, тем не менее, она действует сейчас и, может быть, она еще заработает. Есть такие программы, которые вы намерены реализовать? Ну, не сегодня, не завтра, а в ближайшее время. У власти Арцах всегда есть намерение улучшить состояние жителей Арцаха, и я думаю, что на этом мы не остановимся. Вчера концертом был дан старт республиканскому танцевальному конкурсу «Грация» имени заслуженной танцовщицы и хореографа Елены Сергеевны Саркисян, организатор конкурса Степанакерский дворец культуры и молодежи. Свое название конкурс получил от имени созданного Еленой Саркисян ансамбля. Открыла концерт танцевальная группа «Грация» при Дворце культуры. Кстати, руководит коллективом племянница Елены Саркисян, заслуженная артистка Татьяна Мирзаян. Не думали, что это может стать моей профессией. Помню, как Светлина среагировала на это. «Ну что, ты точно решила, что будешь танцевать?» Я говорю: «Да, Светлин, я не здесь себя так свободно не чувствовала, как на сцене. Запомни одну вещь. Танцевать ты должна...» Вот именно в таком тоне она говорила. «Если будешь танцевать, должна быть лучшей танцовщицей, или не танцуй вообще. Поняла?» «Поняла». Ее советы были для меня бесценны всегда. Танцы показали все коллективы, в которых, пусть даже по совместительству, работала Елена Саркисян. Директор Вангской школы искусств Эльмира Карапетян. Многие годы она была мне верным другом и советчиком. И я помню ее строгой женщиной. Она настолько вселяла в ученика уверенность, что он, поднимаясь на сцену, старался показать свое мастерство. Елена Сергеевна учила детей не только красиво танцевать, но и быть вежливыми, порядочными людьми. В ходе вечера теплые слова благодарности сказали многие, кому посчастливилось работать с Еленой Сергеевной. Карине Григорян, Степанакерский детско-юношеский творческий центр. Само имя Елена Сергеевна говорит уже о ее огромного человеческого достоинства. Это человек с огромной буквой. Она сильный человек была. Великодушие, порядочность. В ней все есть. Все самое хорошее в этой женщине было. Мы потеряли богатство. Стелла Захарян, директор Степанакерского хореографического колледжа. Училище открылось в 2001 году и было новшеством для Карабаха. И всех интересовало, какие предметы преподают, кто работает. И мы все с гордостью говорили, мы работаем с Еленой Сергеевной, у нас работает Елена Сергеевна. Вот это было как бы визитной карточкой, что ли. Мы гордились, что у нас работала Елена Сергеевна. Значит, учебное заведение того стоит, куда можно водить детей. На концерте, ознаменовавшем старт танцевального конкурса «Грация» имени Елены Сергеевны Саркисян, присутствовали министры культуры и оборнауки Нарина Агабалян и Слава Асрян. Сам конкурс пройдет в номинациях «Народный», «Классический» и «Современный танец». Завершится конкурс 6 апреля гала-концертом. Заявки подало большое число танцевальных коллективов столицы и районов республики. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.